15. «Сейчас», — прошептал Марк Ламоника. Вздохнул, совсем как человек, чувствующий приближение оргазма. Майк снова и снова нажимал на кнопку вызова. Слышал, как звенит звонок на сестринском посту в коридоре, но никто не приходил. Шестым чувством он понимал, что медсестры сидят там, читают утреннюю газету, пьют кофе, слышат, но и не слышат. Слышат, но не реагируют. И среагируют только после того, когда все будет кончено. Потому что так уж заведено в Дерри. Здесь знают, кое-что лучше не слышать и не видеть, пока все не закончится. Майк разжал пальцы, и кнопка вызова вывалилась из рук. Марк наклонился к нему. Кончик иглы поблескивал. Медальон святого Христофора гипнотически покачивался из стороны в сторону, когда медбрат стягивал простыню. «Сюда», — прошептал он. «В грудину!» И снова вздохнул. Майк внезапно почувствовал, как в него вливается сила. Какая-то первобытная сила, которая накачивала его тело энергией, как электрический ток-аккумулятор. Он застыл, пальцы скрючились, словно в судороге, глаза раскрылись. Он что-то промычал, и тут же паралич, сковывающий тело, отступил, словно изгнанный увесистой оплеухой. Правая рука Майка метнулась к столику у кровати. На нем стояли пластиковый кувшин с водой и тяжелый стеклянный стакан. Пальцы сомкнулись на стакане. Ламоника почувствовал изменения в состоянии пациента. Мечтательное самодовольство исчезло из взгляда. На смену ему пришло настороженное недоумение. Он чуть приподнялся, а потом Майк поднял стакан и вогнал его в лицо Марка. Тот закричал и отшатнулся, уронил шприц, руки поднялись к разбитому лицу, кровь полилась по запястьям на белую куртку. Сила ушла так же неожиданно, как и появилась. Майк тупо уставился на осколки стакана на кровати и его больничной пижаме, на собственную окровавленную руку, услышал быстрый легкий звук приближающихся шагов, доносящийся из коридора. «Теперь они идут», — думал он. «Да, теперь идут. А кто появится после того, как они уйдут? Кто появится следующим?» И они ворвались в палату. Медсестры, которые спокойно сидели, когда у них под ухом надрывался звонок кнопки вызова. Майк закрыл глаза и начал молиться о том, чтобы все закончилось. Он молился о своих друзьях, которые сейчас где-то под городом. Молился, чтобы с ними ничего не случилось. Молился, чтобы они положили этому конец. Майк точно не знал, кому молиться, но все равно молился.